В наших интересах было полностью закрыть тему Бориспольского плацдарма, потому что мне нужна была фокусирующая линза, которая стояла на установке, обеспечивающей связь окружённой под Киевом группировки. Через 3 дня неимоверных усилий наконец-то удалось полностью эвакуировать советские войска из-под Киева в Севастополь. Тем самым была решена проблема, которая не давала покоя и держала наше развитие. На следующий день я с чистой совестью демонтировал фокусирующую линзу с установки и в сопровождении охраны перевез ее в бункер внутренних войск, где была построена большая установка. В это же время неожиданно, даже можно сказать оперативно, вышел на связь полковник Лукичев. Он, получив информацию о нашей ситуации с группой спецназа СБУ, быстренько среагировал и попытался уладить ситуацию. Но, к его удивлению, планы по уничтожению крымской группировки майора Аргулова были приостановлены, и причиной этому оказался достаточно жесткий ультиматум со стороны российских властей, а точнее от высшего руководства группировки войск ФСБ, что не могло не настораживать. От себя Лукичев спрашивал, каким образом мы смогли пересечься с этой весьма непростой организацией, и не связано ли это с нашими основными делами. Пришлось ответить, что у нас был контакт с представителями этой организации на чужой территории. Лукичеву больше нечего объяснять. Он и так понял, что где-то в других мирах засветились ребята ФСБ, и это сразу вызвало множество вопросов. А мне пришлось собирать срочное совещание руководства нашей организации. План обороны города и особенно спецобъектов, который мы уже давно разработали и в большей части реализовали, предполагал возможность отражения наступления не менее дивизии противника. Поэтому особого страха перед возможной войсковой операцией мы не испытывали. Проблема была в другом. В нынешних условиях более опасными были мелкие разведывательные диверсионные группы, передвижение которых было очень трудно контролировать. Исходя из этого, мы решили по возможности увеличить количество вибросейсмических датчиков систем стационарной охраны и где только могли расширяли систему видеонаблюдения и контроля. Но это были только полумеры. Как могла, работала наша контрразведка, вербуя среди независимых групп агентуру, которая должна была оперативно извещать о любом появлении новых людей. Совещание продолжалось уже несколько часов. Сначала выслушивали доклад капитана Васильева о проделанной работе по восстановлению и комплектованию наших бронетанковых сил. По поводу ближнего круга работал капитан Строгов, который в привычной для него весьма жесткой и эффективной манере сотрудника НКВД, подкрепленного современной техникой, проверял всех, кто имел хоть какое-то отношение к системам перемещения во времени. Особенно это касалось научных кадров. Под конец, выслушав доклады всех заместителей, выступил я, стараясь подвести черту. Значит так, все вы видите, что вокруг нас все больше сжимается кольцо, и в ближайшее время в этом регионе начнутся боевые действия с применением тяжелого вооружения, вплоть до ядерного, чтобы технология перемещения не попала в чужие руки. Этого как раз можно дождаться от наших российских друзей. Выдержав паузу, чтобы все собравшиеся ощутили момент, продолжил уже деловым тоном. Поэтому на повестке дня операция по эвакуации местного населения в кратчайшие сроки. Второе. Очень важно отслеживать любые изменения поведения обслуживающего персонала, потому что на месте противника я бы постарался навербовать людей именно среди них. Ограничить бесконтрольное перемещение и обязательно отслеживать места, где завербованные агенты смогли бы пересекаться со своими кураторами. Как мне кажется, самое лучшее место для таких контактов – это наш рынок. Далее. В игру вступила Россия, точнее то, во что переродились после войны их ФСБ. И судя по имеющейся информации, возможностей навредить нам у них немало. Вплоть до атомной бомбардировки. Они уже однозначно заявили Киеву о своих интересах в Крыму. Это говорит о том, что те люди, которые разработали большую установку и отправили в СССР 41 года группу капитана Нинашева, в курсе наших славных дел. Самое вероятное – это появление в ближайшее время их разведгрупп в Крыму. Это могут быть рейдовые группы, перешедшие через Керченский пролив. Это могут быть группы, присланные морем на какой-нибудь атомной подводной лодке, которые у России должны были обязательно сохраниться после глобального ядерного конфликта. Цель этих групп может варьироваться от установления дружеских контактов, учитывая, что собственную установку и, скорее всего, весь ученый состав они потеряли, и до рекогносцировки на местности для последующего целенаведения бомбардировщиков, крылатых или даже баллистических ракет. Я не исключаю возможности, что у России до сих пор сохранились и стратегические бомбардировщики. Они могут перебросить разведку в самое ближайшее время. Поэтому требуется максимально ужесточить контроль над новыми людьми. Но основное – это, конечно, экстренная подготовка к полной эвакуации. Поэтому в качестве главной задачи стоит постройка большого транспортного портала с высокой степенью селективности пространственных координат. В ближайшее время Москва 41 года должна передать перечень своих предложений по использованию нашего мира в их производственном цикле. Естественно, без помощи и силовой поддержки мы не сможем им помочь в этом. Поэтому предлагаю произвести расчет необходимых сил для контроля над территорией Крыма. Хотя, как мне кажется, если информация о существовании установки дойдет до сверхдержав, то сначала кто-то самый резвый попытается захватить, а другие, чтобы помешать, нанесут ядерный удар. Я это пытался донести до руководства СССР, но они пока считают, что из-за нашей малочисленности с 2-3 полками, вооруженными нашим оружием, можно будет удержать Крым в своих руках, а потом последовательно прибрать к рукам ресурсы Одесской, Херсонской и других областей, прилегающих к полуострову. Со следующего дня у нас началось сумасшедшее время. И я не вылазил из бункера с большой установкой, которую наконец-то удалось запустить, провести фокусировку линзы и начать поиск подходящего канала в 41 год. Для этой установки, где использовалась совершенно иная энергетика, пришлось разрабатывать совершенно новые алгоритмы распределения по пространственным координатам в точках выхода на той стороне. Если повезет, то у этой установки будут совершенно иные возможности по пространственному ориентированию. Еще через день, когда установка вышла на рабочий режим, я с особенной легкостью нащупал этот канал и сделал первое полусекундное подключение. Порядок работы у нас уже был давно отработан. Поэтому еще через 2 часа я наконец-то нащупал нормальную центральную рабочую точку. Выключение системы проходило буднично. Только охрана получила особые инструкции, и все подходы уже были перекрыты согласно инструкции по охране особой зоны. Стандартный набор для установки перемещения во времени. Выдвижные мачты с управляемой видеокамерой и всенаправленной антенной уже давно были готовы и проверены. Я, как обычно, провел сначала полусекундное включение, после которого долго тестировал систему, потом секундное и опять тесты, двухсекундное и опять тесты. И так, пока стабильная работа системы не будет доведена до 20 минут. Но все это время приходилось постоянно контролировать температуру колебательных контуров, резонаторов, накопителей и силовых кабелей. К концу дня можно уже было сделать вывод, что работа всей системы пока особых нареканий не вызывает. Сказывается немалый опыт конструирования и постройки такого рода систем. Учитывая особый характер перемещений во времени, в помещении с установкой был установлен полный карантин. Для проведения биологических тестов, как это было у нас принято, из основной базы специально привезли Марину со всем набором полевого диагностического центра. Включив В очередной раз установку мы взяли пробы воздуха с той стороны, и пока Марина не дала добро, установка стояла отключенной. Ну вот, разрешение науки получено, и я наконец-то включаю установку в рабочий режим и, осторожно двигая джойстиком управления, вывожу на ту сторону мачту с видеокамерой и все направленные антенны. Как показывает камера, там уже день, и ясно видно раскинувшуюся бескрайнюю степь, припорошенную снегом. Пока камера передавала картинки окружающей среды вокруг точки выхода, комплекс радиоэлектронной разведки сканировал радиоэфир. Включив мощный радиопередатчик, подключенный к выносной антенне, я выбросил в эфир мощный тестовый сигнал, по которому мы должны были хотя бы приблизительно определить место выхода в этом мире. Севастополь и Московский центр наблюдения, хотя с некоторым трудом, но сумели выловить сигнал, мощность которого была удивительно слабенькой, что говорило о достаточно большом удалении точки выхода от привычных нам мест. Судя по пилингу, точка выхода находится где-то в районе бескрайних степей Казахской ССР, что в некоторой степени не могло не радовать. Уж там-то точно не будет ни немцев, ни англичан, ни пиндосов. Но я не хотел терять время и самым настойчивым образом продолжал более точно определять точку выхода. Проведя несколько измерений и просто запеленговав московское радио, определил, что основная, как я теперь буду называть, нулевая точка выхода, находится чуть южнее города Оренбург. Это не могло не радовать, учитывая, что город является крупным железнодорожным узлом и никоим образом не попадает в зону оккупации немецкими войсками. После того, как эта информация ушла в Москву, я начал испытывать новую систему позиционирования портала на местности, но мне удалось нащупать только две точки из 18 возможных. Ну и этого было достаточно, чтобы понять, что моя система работает. Высадив десантную группу под Оренбургом, немедленно приступили к оборудованию самого настоящего укрепрайона. Москва как-то особенно быстро сообщила, что в горотдел НКВД Оренбурга пошла срочная шифровка с однозначным приказом о полной поддержке и особых полномочиях майора государственной безопасности Кречетова, что должно было сразу убрать любые проволочки и проблемы с местными безопасниками. Теперь все шло вполне мирно и цивилизованно. Выгрузив две машины советского производства, которые мы прихватили при эвакуации войск с Бориспольского плацдарма, собрали группу во главе с капитаном Строговым и отправили в Оренбург для установления связи с местными. В это же время Москва сообщила, что направлена специальная группа для обеспечения нашей безопасности. Чуть позже пришла поздравительная телеграмма от Верховного Главнокомандующего с благодарностью и извещающая, что майору Аргулову присвоено звание Героя Советского Союза. Пока было время, мы выгнали пару бульдозеров и стали рыть позиции для танков, капониры для бронетранспортеров и артиллерии. Также стали сразу готовить места для блиндажей. Выйдя на ту сторону, одетый в обычные зимние пятнистые бушлаты, я, Санька Артемьев, капитан Васильев смотрели на работающую в поле технику из будущего. Интересно было наблюдать, как в покрытой снегом степи прямо из воздуха скатываются необычные тяжелые гусеничные машины и, взрёвывая мощными двигателями, срезают слоями грунт, роют огромные окопы для танков. На меня почему-то навалились чувства тоски и усталости. Так всегда бывает, когда долго готовишься к экзамену, мучаешься, страдаешь, и, наконец-то, сдав его, испытываешь душевную пустоту. Вот так вот и у меня сейчас. Хотя Вадик Васильев сумел отвлечь меня простым, но весьма интересным вопросом. Сергей, скажи, а можно настраивать установку, допустим, не по географическим координатам, а на какой-нибудь мощный маяк? Вот сейчас под Вязьмой окружена большая группировка советских войск, и нам желательно туда пробить портал. А если сделать что-то типа маяка и сбросить его туда на парашюте? Увидев мой заинтересованный взгляд, он воодушевленно продолжил. Пробиваем портал и начинаем эвакуировать людей по бориспольскому сценарию, предварительно вломив немца. Неожиданно для самого себя я встрепенулся. У меня появилась цель, ради которой можно снова не спать сутками, просиживая за компьютером. Ведь как просто – забросить маяк и на него выводить портал. Тем более, что может быть важнее спасения жизней наших предков? Сотни тысяч окруженных попадут в концлагеря, и большая часть из них просто умрут от недостатка питания, от побоев, от непосильной работы. Я давно задумывался над проблемой спасения советских военнопленных. 5 миллионов жизней – это ж немало. Поэтому так или иначе эту проблему придется решать. И наводимые по маяку порталы – достаточно неплохая возможность хоть так подкорректировать историю. После принятия решения я снова погрузился в мир графиков, формул и лихорадочно искал техническое решение на поставленную задачу. Временно, ради решения этой проблемы пространственно-временного маяка для точной наводки порталов, я даже временно отложил разработку системы помех, чтобы сохранить за нами монополию на перемещение во времени. Помимо всего прочего, поддавшись на уговоры своих соратников, я запросил руководство СССР передать нам во временное пользование 2 легких самолета-разведчика, которые можно было бы разобрать и провести через портал. Так получилось, что из-за войны в нашем времени малой авиации, которая могла бы нам пригодиться, вообще не осталось. А проводить поисковые операции на просторах степного Крыма при поддержке легкого самолета-разведчика становилось первейшей необходимостью. Как вариант, я хотел нагрузить наших конструкторов идеей собрать систему дистанционного управления и гонять эти тряпочно-деревянные конструкции в качестве разведывательных беспилотников и при необходимости наносить ракетно-бомбовые удары по обнаруженным целям. Возможности было море, главное не останавливаться на своем пути. Но вот проблема жуткого дефицита времени не давала мне покоя. Поэтому, глубоко вдохнув холодный степной воздух, стерев с лица налипший подтаявший снег, я в сопровождении 2 охранников пошел в сторону уходящего прямо в воздух металлического моста.